Глава 25. «Чего встал? Не видишь, здесь уважаемые люди культурно отдыхают?» — прорычал Тимур, парень с бритыми висками. «Еще, еще!» — скандировали зрители с первого этажа. Но у нас за дальними столиками второго этажа сложилась своя атмосфера. Вся эта шайка-лейка недобро пялилась на меня, причем их девицы строили мне глазки, чем только подливали масло в огонь. А я что? Я ничего. Не люблю, когда со мной разговаривают в таком тоне. «Культурно», — хмыкнул я, глядя на него сверху вниз. «Нет, не вижу». «Что ты сейчас вякнул?» — вскинулся тот самый Масик, который сидел рядом с блондинкой и был, очевидно, больше всех уязвлен ее вниманием к моей скромной персоне. «А у тебя со слухом проблемы. Так, может, не стоило тогда приходить туда, где играет громкая музыка, чтобы проблему не усугублять?» — изобразил я участие. Гневно раздувая ноздри, он поднялся с места. Вслед за ним на ноги встал и бритовисочный Тимур. Девицы с жаром в глазах смотрели на меня и парней. Происходящее сейчас их захватило гораздо больше, чем выступление Амбер. А вот Арсений и Димон не спешили отрывать задницы от мягких кресел. Они смотрели на меня с подозрительным прищуром, будто бы изо всех сил пытаясь вспомнить, где же могли видеть меня раньше. «Послушай, ты...» Взяв за горлышко бутылку, Масик вылил остатки вина в стакан и с этим грозным оружием медленно зашагал на меня. «Что, серьезно? Решил разбить бутылку о мою голову?» «Да уж, таким идиотам алкоголь точно противопоказан. Хотя, полагаю, они и без алкоголя не отличаются высоким интеллектом». Масик резко ускорился и... Лысый коренастый тип в черной майке с надписью «Пью хуком» яростно взревел и, вскочив с места, первым атаковал меня. Он бил размашисто, целясь мне прямо в челюсть. Схватив его за запястье, я чуть довернул корпус и, перекинув эту орущую пьяную тушу через себя, хлопнул лысого спиной затылком об пол. Он застонал и захрипел. Масик с бутылкой в руке замер в метре от меня, изумленно глядя на эту картину. «Достаточно, господа!» Пронесся по всему залу мощный, властный и такой чарующий голос. «Хватит, парни!» Тут же поддержал певицу Арсений и, отвернувшись от нас, уставился вниз на сцену. Музыка до сих пор не играла, гул в зале притих. Амбер Ветрова, ровно как и две ее танцовщицы, напряженно смотрели на наш столик снизу вверх. Поймав мой взгляд, певица очаровательно улыбнулась и мягко произнесла. «Господа, давайте не будем ссориться. Этой прекрасной ночью развлечения всем хватит. Полагаю, вам было плохо видно с вашего места, и из-за этого возникло недопонимание с другими нашими уважаемыми гостями». Спросила она у меня и тут же продолжила. «Прошу вас, спускайтесь. Наслаждайтесь последними минутками нашего выступления. Она огляделась по сторонам и заметила свободный участок на сцене. «Прямо сюда. Филипп!» — крикнула она куда-то за кулису. «Принеси, пожалуйста, стул для дорогого гостя». Амбер снова повернулась в нашу сторону и улыбнулась. «Не ссорьтесь, господа. Очень прошу вас, не омрачайте эту прекрасную ночь ни себе, ни другим гостям». «Нет, ну раз уж так сильно просят, то чего отказываться? Я все-таки пришел сюда не носы ломать, а насладиться шоу». Я благодарно кивнул певице и неспешно направился к лестнице. Позади меня за столиком этих подвыпивших идиотов послышалась какая-то возня. Я не стал оборачиваться, а вот Амбер, наблюдавшая за нами со сцены, среагировала выше всяких похвал. «Дамы и господа, за тем столиком!» Чарующе пропела она, обращаясь к Арсению и его компании. «Да-да, именно вы. Прошу еще раз забыть все разногласия. И еще прошу вас послушать мою следующую песню. Я хочу подарить ее вам и всем другим гостям, прибывшим сегодня насладиться концертом». Я к этому моменту как раз спустился на первый этаж. Меня встретила хостес и быстро проводила к сцене. Когда я поднимался на нее, Ксюша не смогла сдержать улыбки. Амбер тоже мило улыбнулась мне. А вот третья участница их команды даже не посмотрела в мою сторону. Я сел на раскладной стул сбоку от колонки. Певица жестом отдала команду музыкантам, и концерт продолжился. Что ж, с этого места вид открывался еще более захватывающий. В какие-то моменты до подола Ксюшиной юбки было в прямом смысле рукой подать. Гимнастка отплясывала еще жарче, чем до этого. То и дело она поглядывала на меня и искренне улыбалась. Я наслаждался красотой и грацией Ксении, время от времени поглядывая и на главную звезду выступления. Кто такая Амбер? Ее личность меня интриговала. С этого места я мог лучше разглядеть певицу. Но верхнюю часть ее лица все так же скрывала маска, а огненно-рыжие волосы... Я не мог понять, настоящие они или все-таки парик, как сразу предположила завистливая блондинка со второго этажа. Очередная песня закончилась. Амбер плавным жестом взяла бутылку с водой и прислонилась губами к горлышку. Пьяные мужчины с первых рядов, как завороженные, смотрели на это. Ксюша же чуть повернулась ко мне и заговорщицки подмигнула. Поставив бутылку, Амбер неспешно подняла обе руки вверх, как уже делала ранее, и громко хлопнула. Сцену заволокло дымом, мгновенно скрывшим нас от зрителей. В мое запястье впились цепкие женские пальчики и потянули на себя. Я не стал сопротивляться и поднялся с места, свободной рукой прихватив стул. Спустя несколько секунд мы уже были за кулисы. «Филипп, это тебе!» — всучил я стул помощнику артистов. Ксюша хихикнула и потянула меня дальше. «Спасибо, что пришел. Мне было очень приятно!» — быстро произнесла она. За нашими спинами зазвучала музыка. «Не за что!» — отозвался я, когда мы вышли в коридор. «Они там справятся без тебя?» «Справятся!» — хохотнула девушка. «Всего две песни осталось». Она остановилась перед дверью с надписью «Гримерка» и, смущенная, повернулась ко мне. «Подождешь здесь? Я быстро». «Без проблем», — пожал я плечами. Она улыбнулась, кивнула, потянула ручку, но остановилась и снова посмотрела на меня. «Только, пожалуйста, никуда не уходи. Нам не нужны лишние проблемы. Я правда быстро. Дождись меня и уйдем вместе. Хорошо?» Из-под маски, скрывающей половину ее лица, Ксюша смотрела на меня щенячьим взглядом. «Ха, она в самом деле думает, что если оставить меня одного на 5 минут, я обязательно влипну в неприятности?» «Иди уже», — усмехнулся я, — «никуда я не уйду». Девушка смущенно улыбнулась и юркнула в гримерку. Я достал телефон из кармана и написал Василию, что скоро поедем. «Понял, командир. Куда именно?» Несколько секунд я размышлял над ответом. Учитывая, как лихо и долго отплясывала Ксения, ответ может быть только один. Закончив переписку, я прикинул, что у меня не так-то и много времени в запасе. Похоже, поспать не получится, и опять мне сонным идти на пары. Опять у меня день поклонения кофе. С одной стороны, плевать. С другой же вечером мне ехать в проклятые земли. Агата очень сильно переживала насчет моего физического состояния, просила выспаться. Прости, Агата. Дверь гримерки отворилась, и я сей же миг выкинул из головы все лишние мысли. Не время отвлекаться. «Я не думала, что сегодня буду встречаться с кем-то», — смущенно проговорила Ксения. «Вот и оделась по-простому». «Отлично выглядишь», — честно признался я и улыбнулся. Девушка была одета в белых тонах, в юбку чуть выше колена, легкую кофточку с капюшоном и босоножки. «Спасибо», — засияла она. «Идем». Я взял ее за руку и повел дальше по коридору. «Ты знаешь, куда идти?» — удивленно спросила она. «Конечно», — хмыкнул я. «Откуда? Ты был здесь раньше?» «Нет, просто видел план эвакуации». «А-а-а!» — опешила она. Мы подошли к запасному выходу. Остановившись возле тяжелой двери, я выпустил поисковое заклинание. «Кнопку потерял», — улыбнулась Ксения. «Вот же она». Девушка потянулась к подсвеченной зеленым кнопке. Я не стал ей мешать, ибо убедился, что за дверью засады точно нет. «Пойдем, машина будет ждать у дороги», — произнес я и повел Ксюшу вдоль здания. Она накинула капюшон на голову, шла молча, то и дело поглядывая в сторону клуба. «Что, поклонники донимают?» — усмехнулся я. «Бывает», — отозвалась она. «Но у вас, как я посмотрю, целый комплекс мер противодействия разработан. Как ловко ты меня со сцены увела, а? Потрясающе!» Ксюша улыбнулась и тихо ответила. «Это Амбар придумала, пока ты со второго этажа спускался. Я ведь через нее тебе столик бронировала. Правда, поздно ты позвонил, только один и не самый лучший остался». «И все равно спасибо. Нравится тебе работать с этой певицей?» «Да, вполне», — закивала девушка. «Она заботится о нас с Сарой. Правда, и требует, бывает, слишком много во время репетиций». «Требовательная или властная?» «Властная?» — усмехнулась Ксюша и задумалась. «Хм, нет, ну...» «Может, она дворянка?» — натолкнул я девушку на мысль. «Думаешь, да с чего бы аристократке на сцене выступать?» «Как с чего? Ради искусства и удовлетворения душевного порыва. А почему она иначе лицо скрывает? Или, может, у нее безобразный шрам?» «Да брось ты!» — усмехнулась Ксюша. «Нет у нее шрама. Наверное». «Наверное? Ты что же не видела ее без маски, что ли?» «Да как-то не доводилось. И вообще, чего это ты другой девушкой интересуешься в такой момент?» «В какой момент?» — остановился, заглянув ей в лицо и улыбнувшись. Ксюша покраснела и, скосив взгляд, пробурчала в сторону. «Как там и в твоем?» Ответить я не успел. У меня зазвонил телефон. Кому это я понадобился среди ночи? Достав трубку, я прочел: «Таксист Василий». «Потерял нас, что ли?» «Слушаю», — быстро произнес я. «Командир, меня тут прессуют. Проехать не дают, вас очень сильно хотят. Так что я настоятельно рекомендую вам тихо свалить и вызвать другую машину. А свою удочку позже заберете». «Ты где?» — хмуро спросил я. «Командир, я же говорю». «Где ты, дери тебя за ногу?» Несколько секунд он молчал, затем проворчал. «Да прямо на выезде с клубной парковки. Ну, я говорю». «Жди», — ответил я и повесил трубку. Повернувшись к Ксюше, я увидел тревогу в серых глазах. Мягко коснувшись ее щеки, я произнес. «Возвращайся в клуб через тот же вход и жди меня». «А ты куда?» — быстро спросила она. «Закончить начатое». «Но...» «Иди». Она поджала губы, будто собираясь заплакать, и проговорила. «У меня нет ключей, я не смогу открыть дверь с улицы». «Ну так позвони Амбар или еще кому, пусть впустят тебя», — улыбнулся. «Не переживай, я мигом. Как все закончится, подъедем за тобой сразу к двери». Девушка выдержала мой тяжелый взгляд, решительно кивнула и побежала обратно к черному ходу, на бегу что-то тыкая в телефоне. Глядя ей вслед, я одобрительно кивнул и, развернувшись уверенной походкой, направился на парковку клуба. Шум и громкие голоса я услышал заранее. Сперва до меня доносились лишь обрывки фраз, но спустя несколько шагов я уже мог различить целые предложения. «Ты, Вася, мерзавец неблагодарный!» — верещал пьяный Арсений. «Я попросил бы вас воздержаться от таких резких высказываний», — недобро ответил таксист. «А я попросил тебя позвать сюда своего дружка. Разговор к нему есть», — возмущался пьяный фанат Амбар. «Понятия не имею, о ком вы, сударь», — стоял на своем водитель. «Вася, не зли меня!» — яростно выкрикнул парень. «Уважаемые люди видели, как этот индюк выходил из твоей машины. Понятно, что ты его ждешь. Где он?» «Говори, извозчик!» — гневно процедил тот самый Масик. «Этот черт сильно нас огорчил! Где он?» «Говори, Вася!» — наседал на него Арсений. «А то я не посмотрю, что ты моему отцу служил, смекаешь? Ноги тебе переломаем, на педаль нажимать не сможешь». «На твоего отца я работал», — процедил таксист. «А служил я лишь империи. Будешь угрожать мне, парень, я молчать не стану и отвечу. Смекаешь?» «Хм, как интересно получилось». Василий рассказывал, что раньше работал на успешного дельца. А потом, когда тот стал личным дворянином, Васю уволили. Мир и правда тесен, раз уже этим новоиспеченным личным дворянином оказался отец главного фаната Амбар и обидчика скромного барона Прозорова, волосатого мерзавца Арсения. Я уже не только слышал ругань, но и видел картину целиком. Желтую машину Василия прямо на выезде заблокировали две дорогие сверкающие тачки, и сейчас пятеро парней окружили таксиста. Их девчонки стояли чуть поодаль. Еще дальше расположилась целая толпа зевак. Посетители клуба, желающие продолжения зрелищ после завершения концерта «Амбар». «А ты не охренел ли, Вася, так со мной разговаривать?» – прошипел Арсений. «Не забывай, все твои данные у нас имеются и...» «Смотрите, парни, а вот и он!» Радостно выкрикнул Тимур, тот, что с бритыми висками, тыча в мою сторону пальцем. «Явился, не запылился!» Шум вокруг стих, лишь слышались тихие перешептывания некоторых зрителей. Четверо задир смотрели на меня холодно и яростно. А их лысый друг глядел каким-то затуманенным взглядом и пошатывался. Похоже, хорошенько я его приложил об пол, а алкоголь добил сверху. «Уберите машины и проваливайте», — хмуро произнес я, остановившись метрах в двух от Арсения. Волосатый изумленно выпучил глаза, а затем прорычал. «Ты что, парень, не понимаешь, в каком положении оказался? Ты нам за Бориса ответишь! «И за все остальные неудобства!» Он скривился и сунул руку за пазуху пиджака. «Это вы, идиот, похоже, не понимаете, с кем имеете дело», — поморщился я. «Пить надо меньше, чтобы не забывать уроки». «Какие уроки, мерзавец!» — зарычал Тимур и попер на меня слева. Арсений напряженно вглядывался в мое лицо, так и не вынимая руки из-за пазухи. Внезапно заревел лысый Борис и рванул в бой. Вот кого точно жизнь ничему не учит. И чего вообще они с собой таскают этого дегенерата? Полуоборотом я ушел в сторону и подсек опорную ногу лысому. Он начал падать рожей на асфальт, и я ударил его ребром ладони в основании черепа. Борис потерял сознание еще в полете и рухнул безвольной куклой. Слева от меня уже слышался треск электричества. Масик пытался достать меня шокером-дубинкой. Справа с ножом-бабочкой в руке летел Тимур. Плавно качнув корпусом, я ушел с траектории дубинки и врезал кулаком в нос Масику. Раздался хруст, голова парня запрокинулась назад, а сам он попятился. Развернувшись, я схватил Тимура за запястье, дернул на себя и ударил коленом снизу, сломав ему локтевой сустав. Противник захрипел и выронил нож. Я вырубил его ударом в челюсть. На меня больше никто не нападал. Я усмехнулся, заметив Василия, который под шумок выхватил монтировку и тоже приготовился сражаться. Но путь ему преградили водители и телохранители моих противников. Они поглядывали то на меня, то на Арсения. Чего это? Им велели меня не трогать? Молодые господа хотели проучить меня своими руками. «Я вспомнил его!» — неожиданно закричал Димон перепуганным голосом. «Это же он, друг барона Прозорова! Помнишь, Сеня?» «Помню!» — процедил Арсений и медленно зашагал ко мне навстречу. «Ты ответишь за все, гад! За прошлое унижение и за сегодняшнее. Ты выставил нас в плохом свете перед Амбер и даже сбежал за кулисы с ее танцовщицей. Как ты посмел? Я хотел подарить Амбер цветы и пригласить на ужин, а ты...» Он скривился и резко вынул руку из-за пазухи. Сынок личного дворянина держал небольшой артефактный пистолет. «Между нами оставалось около метра. Он направил на меня ствол и выстрелил мне в лицо».